Что это за дрянь такая пахнет? Как-как? Да мне даже в голову не приходит, с чем это вообще можно сравнить. Главное не как оно пахнет, а как работает. Попробуй вылить пару капель на края стикера. Ни за что. Я даже открывать это здесь не буду, чтобы ничего не провоняло. И сказав это, встала, после чего поднялась по лестнице и, судя по звукам, открыла дверь ванной комнаты. И уже вскоре дверь захлопнулась, а она начала спускаться по лестнице, держа в одной руке закупоренную колбу, а в другой пакетик с отошедшим стикером. «Это ведь оно?» – спросила она, передав обратно Элизабет колбу и смотря на небольшую черную точку на одном из краев стикера. «Да, это жучок. Он в настоящем времени передает свое местоположение, благодаря чему я могу его отслеживать у себя на ноутбуке. Хочешь сказать, такой же есть среди похищенного у тебя товара?» «Да, их там несколько». «Несколько, я так понимаю, ты удивляешься, думая, что эти жучки дорогие». «Ну да, на самом деле, они не столь уж и дорогие. Пускай в них и используются современные технологии, благодаря чему их делают столь маленькими. Однако ради этого приходится жертвовать их надежностью и маленьким объемом аккумулятора, которого хватает, в среднем, примерно на чуть меньше, чем неделю. Впрочем, это же позволяет сильно экономить на их цене. Ну и очевидно, что куда лучше потратить часть средств на подобную меру безопасности, чем вовсе потерять всю партию товара. Именно благодаря этому я могу сейчас отправить своих людей на точку, где находится мой украденный товар, после чего они не только разберутся с ворами, но и вернут, по крайней мере, часть товара. Но ты этого не сделала, как раз потому что подумала о нас. Именно так. Это действительно хорошая возможность для вас обоих. Для тебя, стать немного сильнее, а для тебя, посмотрела она на Алису, испробовать наконец, насколько ты стала сильной. У тебя ведь за это время так и не выпала эта возможность. Алиса помотала головой, ответив: ни в школе, ни дома у меня, понятное дело, вообще не было возможности хоть как-то проявить свой рост силы. А у Карен в гостях я просто боюсь, что это кто-нибудь случайно увидит, и это может навлечь проблемы. И здесь, к сожалению, тоже нет такой возможности, потому что банально нет даже аналога спортзала. Договорив, укоризненно посмотрела она на меня. «Так это моя вина, что ли?» «Ну вот, для тебя это будет хороша возможность посмотреть на практике, на что ты теперь способна. Тем более особо проблем никаких не должно возникнуть. Сомневаюсь, что среди ваших противников будет хоть кто-то взошедший хотя бы на четвертый этаж, поэтому сможешь действовать достаточно фривольно, потратив некоторое время, чтобы протестировать все, что захочешь. Единственным же лично для тебя условием будет сдерживаться, потому что убивать всех должен он», — посмотрела она на меня. «Касательно этого, что-то не так? Я ведь уже говорила, что мне не нравится это. Не хочу, чтобы ты продолжал развиваться, пока Элизабет не сможет создать то, что будет подавлять негативные эффекты твоих особенностей. Просто я боюсь, что в конце концов все может выйти из-под контроля, и в какой-то момент ты уже будешь не собой, а кем-то другим, чужим и мне, и всем нам. Понимаю твои переживания, но сидеть на месте я не могу. Как понимаю, попытки воспроизвести твою болезнь в ком-то еще, пока что в зародыше», — и получив утвердительный кивок от Элизабет, продолжил: «Ну вот, да, через пару лет, если у тебя все будет так же хорошо идти развитие, то ты войдешь в число сильнейших людей империи и мира в целом, взойдя на 10-й этаж. Тем не менее отсиживаться в сторонке, скидывая сражения на тебя, я не смогу. Да и в принципе рассчитывать, что мне более никогда не придется сражаться, это глупо. Ты и сама прекрасно это понимаешь, а потому мне в любом случае надо становиться сильнее». «Согласна с этим», — согласилась со мной Элизабет. «Но заглядывать в будущее сейчас не имеет смысла, пока идет обсуждение именно данного момента. А если же рассматривать исключительно этот случай, то, по-моему, очевидно, что вряд ли тут сможет произойти что-то серьезное. К тому же, с ним ты всегда будешь рядом. И помимо этого, на всякий случай, я также буду неподалеку от вас. Учитывая это, тебе стало спокойнее?» «Ну да, наверное, да». «Хорошо. Более того, есть ряд других, куда более неприятных моментов, которые надо придумать, как избежать, прежде, чем действовать». Глава 19. «Нам точно надо было всем этим заниматься?» — спросила Алиса, сидя рядом со мной, все продолжая активно рассматривать себя в надетой броне, которую нам выдала Элизабет, пока мы продолжали ехать на точке В. В плане, я конечно понимаю, что лишняя безопасность, все дела, но, сначала разошлись в разные стороны, потом в разное время выехали в разное направление за город, потом еще за городом добирались в одну точку, и все это, ради чего, кто заподозрит нас в чем-то, тот только убедится в этом, увидев наше странное поведение, да и кто нас вообще заподозрит. Одним из тех неприятных моментов, которые нужно было придумать, как избежать, как раз являлось то, что нас легко будет вычислить по камерам на дорогах, если мы поедем прямо из моего дома. Поэтому нужно было использовать схему, вроде этой, с запутанным маршрутом и несколькими левыми машинами, которые мы сменили, пока добирались до того места сбора в лесу. Ну да, нас вряд ли кто-то заподозрит в таких вот мелких разборках черного бизнеса, согласился с ней. К тому же, не думаю, что хоть кто-то вообще будет разбираться в том, что вскоре там произойдет. Вот и я об этом же. Но, а что если что-то пойдет не так, вроде того, что ты переусердствуешь? Я буду аккуратна, не очень-то уверенно ответила она. Кроме того, нам же выдали это, приподняла она штурмовую винтовку. Да, помимо надетой сверху брони, являющейся более старым аналогом спецброни ГБР по делам демонов и одержимых, Элизабет также позаботилась и о том, чтобы выдать нам по штурмовой винтовке, пистолету, разгрузке и огромному черному плащу. Броня понятно зачем нужна, штурмовая винтовка, пистолет и разгрузка же необходима, чтобы нам банально было чем сражаться, потому что использовать дары и их проявления нам нельзя, ведь если там где-то будет видеокамера, что запишет это, а запись этого после попадет не в те руки или вовсе в сеть, на нас могут выйти, хоть и с крайне маленьким шансом, но все-таки действительно могут. Ну и плащи нужны для того, потому что пускай надетая на нас броня относительно и скрывает наше телосложение, вот только все равно каждый поймет, что один из нас парень, а другая – девушка. К тому же, видны даже очертания телосложения, в моем случае мешаются мускулы, а в случае Алиса, очевидно, ее не самая малая грудь с талией. Поэтому, дабы это скрыть хоть как-то, нам и нужны плащи. Угу. Только ты сама уже призналась, что за всю жизнь из огнестрела стреляла всего пару раз, а тут даже не пистолет, а целая автоматическая винтовка. Что ты, например, будешь делать, если произойдет банальная неподача патрона, а если клин или гильзу закусит? И видя, что она мне не отвечает, я уточнил: ты вообще сейчас понимаешь, о чем я говорю? Да откуда мне это знать? Вздохнув, я сказал: ладно, нельзя допустить, чтобы ты от незнания сделала какую-то глупость. Тем более время еще есть. И после этого, пока мы продолжали неспешно ехать на точку назначения, я вкратце объяснил Алисе, что да как. Конечно, объяснить ей полностью, как работает оружие, какие у него могут возникнуть неисправности и как с ними быстро справиться, невозможно. Как еще больше невозможно требовать от нее, чтобы она, далекая от этого, все это разом взяла и запомнила. А потому, я лишь рассказал ей самую базу. Впрочем, даже так нам времени едва хватило, чтобы закончить до того, как машина остановилась. «Готово?» – еще раз на всякий случай спросил я. В ответ она кивнула, чуть покрепче перехватив рукоятки винтовки. Обдумывая, что на деле это мне надо быть поосторожнее, учитывая нашу разницу в силе, я открыл дверь машины и, вскользь осмотревшись по сторонам, выпрыгнул из нее, на всякий случай спрятавшись за мусорным контейнером. Следом за мной это проделала Алиса, не забыв при этом захлопнуть дверь машины, что сразу после этого поехала дальше, оставляя нас тут одних. Впрочем, не совсем одних. «Все в порядке?» – раздался в наушнике голос Элизабет. «Да, никаких проблем. Камер не видно?» «Нет. Продолжайте движение. И повторюсь, по возможности, если что-то пойдет не так, сразу выходите на связь». «Да». И зная, что Алиса это все отлично услышала у себя в наушнике, я быстро прошел вперед, встав прямо под пожарной лестницей. Алиса же следом, немедля, подошла ко мне и выставила передо мной руки, скрепив их в замок. Встав на них, я оттолкнулся и, ненадолго подлетев, ухватился за перила. Когда я же, подтянувшись, перелез через них, протянул руку вниз, подавая ее Алисе. Вот только оттолкнувшись от земли, она, ухватившись в полете за перила, без проблем запрыгнула прямо ко мне, отчего вся лестница расшаталась, раздавая металлический скрип. Обязательно было так шуметь, чуть ли не прошипел я, осматриваясь по сторонам, в надежде, что никто не услышит этот звук. Прости. И хоть она так ответила, но что-то мне подсказывает, что вернись она назад в прошлое, все бы повторилось. Банально потому, что в данный момент ей явно захотелось на практике ощутить все свои сильно возросшие физические возможности. Но сейчас это уже не играло никакой роли. А еще нам повезло и никто, кажется, не услышал этих звуков. Поэтому уже вскоре после этого, позвав ее за собой жестом руки, я начал неторопливо подниматься по лестнице, стараясь не издавать лишних звуков. И с учетом того, насколько проржавела эта лестница, это было крайне трудной задачей. Тем более, когда дополнительную нагрузку на лестницу еще добавляла Алиса, идущая за мной следом. Однако, несмотря на это, уже спустя пару десятков секунд мы стояли на крыше дома, так, вроде бы, и не выдав себя. Ну а далее начиналось уже самое интересное. «Мы на крыше», — на всякий случай доложил я. «Хорошо», — ответила Элизабет. «Судя по камерам, все пока что в полном порядке». «Ну да, неудивительно. Было бы странно, если бы еще до того, как мы что-то сделали, началось бы что-то грандиозное. Впрочем, кто знает». И пока я это обдумывал, подошел к нужному краю крыши, достал крюк-кошку, крепко зафиксировал ее на выступе крыши, следом достал веревку и сначала соединил ее с крюк-кошкой, а уже после, зафиксировал на поясе. Когда же с этим было покончено, я уже собирался спрашивать Алису, готова ли она, но стоило мне кинуть на нее взгляд, как я узнал ответ на свой вопрос, и он, к сожалению, был отрицательным. Впрочем, если так подумать, то при этом же более чем ожидаемым, ибо откуда ей взять подобные навыки? Думая об этом, я уже помогал ей, цепляя ее крюк-кошку за карниз, а после этого пришлось помогать и со всем остальным. И лишь после этого, когда мы подошли к краю крыши, я спросил, глядя на нее, «Готова?» Спрашиваю же я это за тем, что еще когда мы только обсуждали этот план, она рассказала, что, оказывается, боится высоту. Услышав тогда это, я еще отшутился, что с ее нынешней силой это, скорее, асфальту нужно бояться ее падения, а не наоборот. Конечно, тогда это ее разозлило, но, кажется, сейчас ей, вспоминая эту шутку, хотя бы чуть-чуть, но все-таки попроще, чем было бы без нее. «Угу», все равно нерешительно произнесла она, слегка кивнув. «Ты уже заебал шнырять туда-сюда», — рявкнул сидящий в комнате, на кровати, крупный мужчина лет 40 с бородой, бакенбардами и пистолетом в руке. «Сорян», резко встав на месте, мандража, извинился худощавый, высокий парень лет 20, что до этого долгое время ходил из стороны в сторону по коридору, каждый раз подходя к двери и смотря в ее глазок. И хоть мужчина и упрекнул за это парня, но сам он от него недалеко ушел, постоянно проверяет, заряжен ли магазин пистолета, есть ли патрон в патроннике, рассматривает пятна крови, заляпавшие всю их одежду, и в очередной раз прокручивает произошедшие там, на складе. А его правая нога в этот самый момент, вовсе будто бы своей жизнью живет, без конца напряженно постукивая по полу. Вероятно, именно потому что он сам подвержен страху, и его эта жуть как напрягает и раздражает, он и вымешает всю злобу на этом парне, отчего ему, пускай и совсем немного, но все-таки становится чуть спокойнее. Помимо этих же двоих в этой небольшой, засранной и банально пыльной квартирке, располагающейся на отшибе города и имеющейся специально на подобный случай, сейчас находилось еще двое мужчин и две женщины. И пока один мужчина отошел в уборную, заперевшись в ней, другой сидит в углу комнаты, заряжая магазин старенького пистолета-пулемета, а женщины же в этот момент следят за происходящим на улице с окна кухни, на которой выключен свет. Все они разного роста, телосложения и даже возраста, что варьировался от 18 до 42. Помимо этого они также различаются еще по дару, у четверых из них его нет и лишь у двоих он есть. И эти двое, у кого есть дар, конечно же девушки, ведь встретить парня, имеющего дар, крайне непростая задача, по крайней мере, в мире простолюдинов. «Не стоило нам соглашаться на это», — тихо пробубнил мужчина, докидывая последние патроны в магазин. «Уже поздно что-либо менять», — ответил ему мужчина, сидящий на кровати. «Занимались бы своими делами, грабили бы дальше мелких лохов, и никто бы на нас даже внимания не обратил. Жили бы себе спокойно, а в итоге полезли в это дерьмо зачем-то». «Зачем? За деньгами? А хули от них толку? Если подохнем, вон колючему и пирату они уже нахуй не сдались. Да и если сами выберемся живыми и с деньгами, то как? блять, матери колючему в глаза смотреть будем. А, кто ей будет говорить, что ее сыну к хуям мозги вышибли? Или, думаешь, дадим ей долю колючего и она на это хуй забьет? Типа жизнь ее сына стоила горсти этих ебаных зеленых бумажек, и сказав это, вставил магазин в пистолет-пулемет, доведя патрон в патронник. А с сыном пирата, чё делать, у него же матери нет, сестер и братьев нет, бабушек и дедушек, тоже нихуя нет, а теперь и бати нет, да ему всего 10, блять, а у него уже никого не осталось. Это детдом, понимаешь, банный детдом, там же пиздец полный, дети, которые там, они же хуже зверей, им только дай возможность вцепиться в кого-то, так они его задрочат полностью, пока он либо не выпилится к хуям, либо не станет таким же, как они. И ты знаешь, что я это не понаслышке знаю. Я ведь сам деддомовский, и никому, блять, не пожелаю пройти через подобное. Это ад на земле. И хоть говорят что-то там по новостям, что с каждым годом там все лучше и лучше условия, но все это тотальный пиздеж, нихуя там лучше не становится. И не станет ни. Да ты можешь наконец заткнуть свои ебало, окончательно сдали нервы у мужчины. Иначе я тебя прямо здесь, сейчас, бну, нахуй. И не приться тебе уже, блять, задумываться об ВСМ этом. Отправишься к банному пирату и колючему. Ясно тебя, блять? После этих криков тот мужчина будто бы сжался, став меньше, и в конце концов в ответ лишь кое-как смог кивнуть, стараясь не смотреть никому в лицо. Заебали, блять, придурки ебаны. Все должно было быть не так, ясно не так, и выдохнув, продолжил уже более спокойным голосом. Да, нам не стоило соглашаться на предложение этих ебаных странных баб, но что сделано, то сделано, и еще не все потеряно. Да, все пошло по пизде, однако в итоге товар все равно весь у нас. Продадим его, пиздец как охуенно наваримся, со всеми раскидаемся и никого в обиде не оставим. Будем в шоколаде, мелкому тоже поможем как-нибудь, но чтобы это провернуть, нам сейчас надо быть тише воды и ниже травы. Дождемся, когда все уляжется, и тогда сможем выйти отсюда. А пока, вместо того, чтобы пиздеть и хуйней маяться, лучше за окнами и дверью следите. И увидев, как парни занялись этим, уже более тихо, так чтобы никто не слышал, он вскользь добавил: а то еще не хватало полечь в такой дыре вместе с вами, кретинами. Стоило же ему только погрузиться в свои мысли, обдумывая, что делать дальше, как в это мгновение со стороны окна начали раздаваться странные, тихие звуки, напоминающие, как ему показалось, натягивание веревки. Повернувшись же и взглянув на окно, он увидел, как через окно на них смотрит фигура в черном плаще, с надетым на лице шлемом с забралом и со штурмовой винтовкой в руке, что направлено прямо на него. И прежде, чем он успел среагировать, прозвучал выстрел уже через мгновение, под шум разбитого стекла, пуля вонзилась в его голову, тем самым оборвав его жизнь так, что он этого даже понять не успел. И пока его тело безвольно опадало на пол, был произведен еще один выстрел, пробивший голову мужчине, стоящему у окна. А уже в следующее мгновение парень, которого тот мужчина отправил следить за дверью, забежал в комнату. Однако, как и оба этих мужчины, этот парень совершенно ничего не успел сделать до того, как и его голова оказалась пробита всего лишь одной обычной бронебойной пулей 5,56 калибра, что будто бы была выпущена так, словно стреляющий точно знал наперед, где будет этот парень в следующее мгновение. А уже в следующее мгновение по всей квартире раздался еще более резкий и громкий звук выбитого окна, ведь человек с винтовкой, висящий за окном, выбил его всего лишь с одного удара ноги, что для обычного человека, даже хорошо тренированного, было бы сделать крайне трудно. И вот же момент, когда фигура начала залезать в окно, с криком «Чё за?». В коридоре, напротив комнаты, остановился мужчина, что непонимающе осматривался, со спущенными штанами и старой штурмовой винтовкой в руке. Но как и другие трое, прежде, чем он успел что-либо сделать, пуля пробила ему голову. Только в отличие от остальных, перед смертью этот мужчина рефлекторно нажал на курок, крепко зажав его. Из-за этого в этот момент все остальные звуки в квартире были заглушены ужасно громкими, совершенно ничем не приглушенными, звуками выстрела из автомата, что затихли лишь после того, как среди этих звуков прозвучало еще два более тихих выстрела, что на всякий случай выстрелила фигура в голову этого лежачего мужчины, тем самым наверняка добивая того, если ему каким-то образом удалось выжить. Лишь после этого эта фигура в черном, оттолкнувшись от стены, запрыгнула внутрь, после чего, прямо в полете нажав кнопочку на поясе, отсоединилась от веревки, вскоре после этого с шумом приземлившись на пол. И прямо в этот момент по квартире разошлись новые выстрелы со стороны кухни. И эти выстрелы отличались от всех прошлых. Это были приглушенные глушителем выстрелы, что шли безостановочной чередой. Услышав их, фигура в черном плаще тут же ускорилась, пройдя в коридор с винтовкой наготове. Но ничего делать уже не требовалось. Посреди коридора, на полу, лежали две девушки, что пытались удерживать свои слабенькие барьеры, пока из множества дырок от пуль в их телах продолжала вытекать кровь. Судя по тому, как до этого двигалась фигура в черном, выбегая в этот коридор, она готовилась стрелять сразу же, как кого-то увидит. Но вот, перед ним лежат две девушки, что, стоны и кряхтя от боли, даже не могут взять лежащее рядом с ними оружие, и эта фигура почему-то медлит. Даже спустя несколько секунд, когда по квартире раздался грохот от выбитого окна, в которое чуть позже впрыгнул кто-то, выглядящий почти точно так же, как эта фигура, разве что имея меньшие масштабы, все равно ничего не поменялось. «Убейте нас уже», — прокряхтела одна из девушек с зелеными волосами и выбритыми висками. Глава 20. «И что это означает?» — спросила Элизабет. Когда мой багажник минивэна открылся и она увидела нас с Элизабетой лежащих между нами девушек, находящихся при смерти. «Их можно спасти?» – спросил я, вылезая из машины. Элизабет, критично осмотрев нас с Элизабет, перевела этот взгляд на девушек, приблизившись к ним и начав осматривать их раны, после чего сказала: «Да, насколько это будет тяжело?» «Ничего тяжелого. Они обе явно не успели применить барьер, прежде чем попали под выстрелы. Так как стреляли бронебойными пулями, они вошли в тело и пробили его насквозь, тем самым нанося минимальный вред организму. Опасность представляет лишь сильная кровопотеря и, возможно, поврежденные внутренние органы. Но все это мелочи, если прямо сейчас начать лечить их всеми доступными средствами. Тогда приступай», и произнеся это, я снял шлем, проходя в небольшой деревянный домик, что является единственной постройкой в этом лесу. И пока Элизабет принялась за лечение этих двоих, Алиса проследовала за мной, так же, как и я, сняв шлем, следом за чем слегка взмахнула волосами, поправляя их. И лишь когда мы оказались внутри дома, сев на стулья, она наконец спросила то, что ее интересовало все это время. «Это ведь они, мне же не показалось?» «Ага», — ответил я, смотря в полоток в размышления, «что же делать дальше?» «Не показалось. Тогда, давай подождем, пока Элизабет закончит, хорошо, а то не хочу еще с ней потом повторять этот же разговор», и прикинув, предложил альтернативу. «Может, пока расскажешь, как все прошло с твоей точки зрения, как там тебе ощущения от новой силы?» «Да я и понять особо ничего не смогла, все закончилось слишком быстро. Разве что, ну физически я стала намного сильнее, чем прежде, смогла без проблем, не напрягаясь, запрыгнуть на пожарную лестницу, а потом еще окно чуть не выбило с рамы из-за того, что силы не слишком хорошо рассчитала. Ну да, грохот был оглушительным. А еще вот это чувство, когда концентрируешься на чем-то и время будто бы начинает медленнее идти, оно прямо заметно усилилось, казалось, будто те девушки не двигались, а ведь у них вторые этажи. Ага, разница поражает воображение. А ты как, смог взойти на новую ступень с тех четверых?» «Ня», — помотал я головой, — «по ощущениям, даже близко не было. Похоже, у них в принципе дара не было, даже самого слабенького. С учетом редкости наличия дара у мужчин, оно и не удивительно. Были бы они хоть чуть посильнее, наверняка бы были, как минимум, в составе какого-нибудь преступного клана. А если бы имели хороший потенциал и неплохо себя проявили, то, может, даже в слуги какого-то рода смогли бы пробиться. А так, похоже, они были самыми обычными мелкими бандитами. Такие обычно на побегушках у кланов выполняют самые простенькие работы». «Ну да, судя по всему, все именно так». После этого тема разговора ушла в другую сторону, а иногда мы вовсе молчали, раздумывая каждый о своем. И лишь примерно минут через 20 к нам зашла Элизабет, повторив свой изначальный вопрос: «И что это все означает?» «Ты и сама все прекрасно понимаешь», — ответил я. «Я не мог их убить, просто потому что они когда-то работали на тебя», — спросила она, пройдя и сев к нам за пустой, деревянный стол. «Они не просто работали на меня, они были моими телохранителями, возможно, благодаря которым мы тогда с Алисой выжили. Они тогда ничего не сделали. Они погибли, и выжили лишь эти двое. и это ничего не меняет. Их смерть была абсолютно бесполезна, и подобная норма. Не все людские жизни полезны, как и не все их смерти. Я не хочу это обсуждать. В тебе сейчас это говорит сентиментальность? В данный момент нет. Если тебя это интересует, то я к ним ничего не чувствую. И тогда, когда они в той квартире лежали передо мной полутрупами, я к ним тоже ничего не чувствовал. В таком случае, однако, я уверен, что будь на моем месте прошлый я, до всех этих неестественных ментальных изменений, то я бы испытывал к ним сочувствие и желал бы им помочь. Так вот, что тобой сейчас движет, теперь мне понятнее. И что ты намерен с ними делать? Просто отпустить? А с этим есть проблемы? Я не вижу в этом никакого смысла. Во-первых, они пытались украсть у меня товар, но весь его мы вернули тебе сейчас обратно. Это не играет роли. Они не просто попытались у меня украсть товар, а еще и воспользовались для этого той конфиденциальной информацией, что была у них с тех пор, когда они работали на меня от лица Виолетты. Так что вполне естественно, что я хочу для них наказания. Иначе говоря, я настаиваю на их смерти. Ожидаемо, устало выдохнул я. А что там за во-вторых? Ради интереса спросил я. Во-вторых, раз они на это пошли, зная, как я наказываю за это, то готовы были к этому наказанию. А раз они были готовы к этому наказанию, то соответственно, у них практически наверняка не было иного выбора. Короче говоря, стоит нам их сейчас отпустить, как они, с высокой долей вероятности, опять ввяжутся во что-то подобное, потому что что-то в их жизнях их будет на это толкать. Ты к этому же ведешь? Да. Поэтому отпускать их бессмысленно. В лучшем для нас случае, они просто исчезнут и более никогда не появятся в поле нашего зрения. Если же нам повезет чуть меньше, их просто убьют где-то вскоре после того, как мы их отпустим. А в худшем же, они еще умудрятся нам как-то доставить проблемы перед своей смертью. Ввиду этого я не вижу ни единой рациональной причины оставлять их сейчас в живых. Понятно. А ты что скажешь? Ради интереса спросил я у Алисы. Я? Переспросила она, явно не ожидая, что ее мнение тут вообще спросит. Ну да, они ведь и в спасении твоей жизни поучаствовали. Однако Элизабет тоже верно говорит. Если просто отпустим их, это, с высокой долей вероятности, печально отразится на всех нас в будущем. Так что ты думаешь по этому поводу, как нам следует поступить с ними? Ну я против их убийства. Честно говоря, не хочу даже думать об этом варианте. Может, лично они действительно и не внесли много вклада в мое спасение, но откуда знать, как все сложилось бы, не будь их. Была бы я все еще жива, был бы ты жив? Спросила она, глядя на меня. Скорее всего, ответ в обоих случаях – да. Но вот этот маленький шанс, что хотя бы на один из этих вопросов на самом деле ответ нет. Да и в принципе, по-моему, об этом даже не стоит размышлять, потому что неважно, были ли они полезны или нет, они участвовали в моем спасении. Поэтому я против того, чтобы их убивать, но при этом и отпускать их будет неправильно, потому что я не хочу даже думать, что они могут доставить нам какие-то неприятности. То есть, хочешь попробовать усидеть на двух стульях, подобно ребенку, что не может сделать выбор? Спросила ее Элизабет. Нет, мне хотелось бы поступить так, но есть и другой выход из этой ситуации, о котором и вы оба уже наверняка думаете. Я против этого, сразу же обозначила свою позицию Элизабет. А я лично тоже считаю, что помочь им решить их проблемы и отправить далеко и надолго от нас, это наилучший выход для нас, с точки зрения рационализма. Да-да, убить их, самый наименее затратный вариант, мы и так это все понимаем. Тем не менее, даже если представить, что у всех нас одинаковая ценность голоса, выходит, что два против одного. Так что не упрямься и веди уже Джилл сюда. Выясним, по какой причине она пошла на это. Поможем немного и заставим свалить по-быстрому как можно дальше. Хорошо, и сказав это, Элизабет поднялась со стула, после чего вышла из домика. А я же, несколько напрягшись от этого, в этот момент же сразу спросил у Алисы. Тебе не кажется, что Элизабет в этот раз на удивление легко согласилась пойти на это? Она в ответ лишь сразу кивнула, явно тоже подметив такую странность в ней. И теперь это уже напрягало нас двоих, ведь очевидно, что Элизабет за что-то задумала, и вряд ли это сулит для нас чем-то хорошим, по крайней мере, в моральном плане точно. Не прошло же и минуты, как Элизабет вернулась, ведя перед собой Джилл, руки которой были заломлены и обездвижены с помощью наручников. Но привлекло внимание не наличие у Элизабет при себе наручников, а кое-что другое. Теперь понятно, почему ты вернулась так рано, хотя лечила сразу обоих, проговорил я на израненную и бледную Джилл, что едва передвигала ногами. Стоило же Джилл услышать мой голос, как она его явно вспомнила, потому что даже будучи в таком состоянии, когда она едва удерживалась, чтобы оставаться в сознании, она все равно достаточно резко повернула голову в мою сторону, и стоило ей рассмотреть меня, как ее глаза расширились. «Ты», — удивленно произнесла она, — «и ты тоже», — уже рассмотрев Алису, — сказала она, — «садись туда», — проигнорировав ее вопрос, приказала ей Элизабет, направив к стулу, и неторопливо проходя к стулу, Джилл усмехнулась, проговорив, «забавно выходит, хе-хе, из всех, кого я могла ограбить, я выбрала по итогу именно ту, с которой вы связаны, ха-ха, нас словно сама судьба сводит», и с трудом усевшись, едва при это не упав на пол, она договорила, «не думайте так, может быть», согласился я с ней, «так и нахер это все, почему мы все еще живы, только не говори, что опять хочешь заставить нас работать на себя, нет, мы уже обсудили тут то, зачем ты пошла на это, ради денег, верно, а если точнее, ради денег на обучение младшего брата, да». Теперь она удивилась еще сильнее, чем когда увидела меня. «Откуда ты?» Виолетта как-то рассказала. «ТЦ, так я верно предположил, или же нет, а тебе-то какая разница, да или нет? Поверь, тебе лучше ответить на этот вопрос одним из этих ответов, и при этом не соврать. А если не отвечу или совру, то что, убьете, ха?» И увидев, что никто из нас даже не улыбнулся на эту шутку, она, поджав губы и опустив глаза в пол, ответила. «Да, брату на обучение нужны деньги, большие деньги, настолько большие, что я такие хрен когда в своей жизни заработаю на честной работе со своими знаниями и навыками. Поэтому я раньше собиралась их заработать, работая на Виолетту, но после того случая с вами двумя, мне было банально страшно снова выходить работать. Каждый раз от одной мысли о том, что меня могут убить, а я даже и ничего сделать не смогу, меня пробивало на дрожь, разом сводящую все тело. Поэтому я и ушла из клана, но деньги все равно один хер брату нужно было где-то брать, поэтому и решилась разом заработать достаточную сумму, чтобы больше в это дерьмо никогда не лезть. Выбрала самую легкую, как мне показалось, цель, нашла мелких бандитов-идиотов, от которых можно было после миссии избавиться, чтобы не делить добычу, ну после этого мы и пошли на дело, но и тут у меня по итогу ни хрена не вышло, ха, печально усмехнулась она, так и не поднимая взгляд. «Примерно все так, как я и ожидал». «Понятно. А что с Адри? Она с тобой по похожей причине? Ты даже знаешь, как ее зовут? Может, даже ее фамилию знаешь?» «Даллас. Ну ни хрена себе. Это нам так повезло работать на столь благородную личность. Или все важные шишки знают имена с фамилиями своих бывших пешек? Я знаю имена и фамилии всех, кто тогда работал на меня, если тебя это так интересует». «А вообще, я бы на твоем месте задумался, стоит ли в такой ситуации поясничать, когда еще есть, что терять». После этого, тяжело сглотнув, она наконец ответила на мой вопрос. «Адри, у нее мать тяжело больна, нужны лекарства срочно. Вот она и согласилась со мной на эту дерьмовую авантюру». «Ясно. Ну и, узнав это, что хочешь?» «Помолчи», выставив руку, сказал я. «Мне нужно немного подумать». Так, пока я продолжал думать, в полной тишине прошло пару минут, даже звуки природы за окном в этот момент звучали громче, чем те, кто сейчас находились в этом домике. «Смотри, расклад такой, мы сейчас вам двоим отдаем все те наркотики, что вы ранее выкрали, вы продаете их как-то и потом, со всеми деньгами, что с этого получите, в итоге сваливаете из этой империи навсегда, и вам же будет хуже, если вы вернетесь, в этом случае я обещаю, что уже не посмотрю на обстоятельства ваших поступков, потому что у меня тоже есть, что нужно защищать любой ценой, и одно ваше присутствие в этой империи может этому помешать». «Понятно?» Джилл несколько мгновений просто хлопала глазами, смотря на меня, пытаясь проанализировать услышанное, видимо не веря в это. «Да-да», наконец выдавила она из себя, «согласна, конечно, согласна, но я против», неожиданно вмешалась Элизабет. «В каком это плане?» спросил я. «Это уже разговор не для лишних ушей. Вставай», начала поднимать она за курку Джилл. Та вопросительно посмотрела на меня, а я в ответ лишь кивнул. Вскоре после этого Джилл оказалась за дверью, а Элизабет, заняв ее место, начал объяснять свою позицию. «Дело в том, что эти наркотики – мой товар, не твой, не наш, а исключительно мой. И вернуть я их, как говорила изначально, могла сама, а значит и мне распоряжаться этим товаром, Элизабет!» – вскрикнула Алиса, но я остановил ее рукой. «Тут она права, этот товар целиком и полностью принадлежит ей, и я не могу вот так вот брать и распоряжаться им». «Нет, вообще-то можешь». «В каком это плане?» – удивился я ее словам. «Понимаешь, сейчас у нас нечто, вроде странных деловых отношений, поэтому, естественно, ты не можешь вмешиваться в мой личный бизнес. Тем не менее тебе просто достаточно обозначить меня своей полноправной женщиной. После этого не только я, но и все мое, станет твоим. В таком случае ты сможешь распоряжаться всем сам, по своему велению, в том числе и этими наркотиками. А я же тебе и слова не скажу, если ты сам не попросишь высказать мою позицию». И видя, что я, слушая это, едва сдерживаюсь, чтобы не засмеяться, она спросила: «Я разве сказала что-то смешное?» «Нет-нет», — замахал я рукой, стараясь перестать улыбаться. «Просто теперь стало понятно, почему ты так легко согласилась на мое желание помочь им. Ты серьезно за столь короткий срок продумала все, вплоть до этого момента? Это было нетрудно. У тебя особо не было вариантов помочь ей, кроме как использовать эти наркотики, так что подобное развитие событий было крайне ожидаемым. И я так понимаю, пытаться торговаться сейчас с тобой, предлагая выплатить тебе в ближайшем будущем десятикратную сумму за эти наркотики, бесполезно?» «Именно так. Сам подумай, зачем мне это, если я могу стать на шаг ближе к признанию себя полноценной женой, тем самым заимев куда больше в конечном итоге?» «Ну да и не поспоришь. А если я просто нарушу слово, ты не станешь этого делать. Я слишком хорошо тебя узнала за это время, и знаю, что ты на такое не пойдешь, если не будет крайней нужды, а это явно не такая, потому что у тебя, как есть возможность просто не помогать этим двоим, так и нет никакой причины отвергать меня, как свою женщину. Все равно все к этому медленно и верно идет. Я же просто этим самым хочу несколько ускорить этот процесс». «Какой ужас!» — и задумавшись над этим, я спросил вполне логичный вопрос. «То есть, если ты станешь моей женщиной, то сделаешь все, что я велю, в том числе, даже полностью разрушишь свой личный бизнес? Если ты так захочешь, то да». «Ну, справедливости ради, после этих слов у меня нет ни единой причины отказывать ей. Тем не менее меня все равно продолжать этот ее ненормальный подход к отношениям. Ну и судя по тому, как на нее озлобленно смотрит Алиса, это злит не меня одного, но в целом, если забыть о чувствах, хорошо, я согласен». Глава 21. По итогу ситуация с Джилл и Адри закончилась следующим образом. Элизабет проверила по своим источникам всю полученную нами от Джилл информацию, подтвердила ее подлинность. Следом за этим вылечила их обоих полностью, и мы передали им все ранее ими украденные у Элизабет наркотики, после чего отпустили. Но естественно Элизабет на всякий случай приставила к каждой из них по одному своему человеку, дабы следить за тем, как будет развиваться ситуация с ними двумя далее. Но, как оказалось, это было излишней осторожностью, ведь через 8 дней, как мы и договорились, они, успешно кому-то толкнув весь товар и заработав на этом хорошие деньги, взяли своих родственников, ради которых и работали все это время, вслед за чем вместе с ними и уехали в империю Арес, где и начали потихоньку обустраивать свои тихие жизни. И в этом всем меня разве что их выбор, куда поехать, все-таки империя Арес, на мой взгляд, не самый лучший выбор. И лично будь я на их месте, точно бы поехал в место получше. Из-за этого я даже хотел попросить Элизабет, чтобы та еще немного последила за ними с помощью своих людей, но Алиса вместе с Элизабет отговорили меня от этого, сказав, что это будет уже излишне. Что же до итогов, касающихся непосредственно нас, то мы не только потеряли грязные деньги с отданного им товара, но еще я никак не развился по силе, и Алиса даже не смогла нормально протестировать, насколько стало сильнее. Однако, пускай эта ситуация и закончилась для нас не слишком хорошо, но мы получили драгоценный опыт, который можно сформулировать примерно так. Даже если тебе кажется, что люди, связанные с тобой, точно остались в прошлом, то в этом все равно нужно убедиться наверняка, дабы в будущем это не вызвало никаких проблем. Да и в принципе, надо радоваться, ведь мы, как минимум, избежали худшего из возможных итогов, что нас каким-то образом могли раскрыть. Нас же не то что не раскрыли, Но это происшествие даже не освещали по телевизору, лишь в интернете было несколько небольших новостей, связанных с этим. Однако, так как происшествия, связанные с простолюдинами, в принципе имеют небольшой интерес, и тут еще к тому же все происходило в маргинальном районе на окраине города, то всем оказалось, откровенно говоря, плевать на этот случай. И это, несмотря на весь тогда нами учиненный беспорядок и шум. Впрочем, не скажу, что это было неожиданным развитием событий, скорее даже наоборот. Будь же иначе, мы банально крайне навряд ли бы участвовали в чем-то таком. К тому же, совершенно неизвестно, как на этот инцидент отреагировали императорские спецагенты, что все еще присутствуют в достаточном количестве в городе. Касательно же всего остального, что произошло за эти дни, то, в принципе, все абсолютно так же, как и было. Бизнес понемногу развивается своим чередом. Наши будни проходят примерно так же, как и всегда, бытовуха, романтика, секс, всякие глупости с шутками и подколами, учеба, работа и, конечно же, безуспешные попытки нормализовать психологические состояния Карен в отношении меня. Изменилось разве что два важных момента. И первый это, конечно же, наши с Элизабет отношения, что с того самого момента действительно являются именно что полноценными отношениями парням и девушке. И если не акцентировать внимание на том, что они, пускай и должны быть такими же, как у нас с Алисой, но на деле все равно представляют из себя нечто иное, то куда важнее следствие вступления в эти отношения, а именно, произошедшее разрушение всего наркобизнеса Элизабет, что она упорно строила и развивала последние два года. Благо на то, чтобы все это разрушить, ушло в разы меньше времени и сил. Что печальнее, на это пришлось потратить почти все остатки личных запасов Элизабет на черный день, и мы с этого толком абсолютно ничего не получили. Я предложил хотя бы забрать с лаборатории инструменты и какую-то дорогостоящую аппаратуру, но Элизабет меня отговорила, сказав, что ни к чему такие риски ради такой незначительной выгоды. Ведь стоит это все по отдельности достаточно мало, а если кто-то каким-то образом прознает, что ранее с помощью этих вещей делали наркотики, у нас всех могут возникнуть проблемы. Это же касается идеи распродать кому-то все это. Поэтому, в конечном счете, почти все на ее лабораториях и складах было полностью уничтожено. Это же, естественно, касается и всех, кто там был, ведь утечка информации в таком деле была недопустима. А следом за этим были преданы огню и сами лаборатории со складами, дабы не оставлять никаких следов. И что меня с Алисой в этом всем искренне удивило, это реакция Элизабет. Она, обычно всегда хладнокровная и ходящая с каменным выражением лица, почти целую неделю после этого ходила поникшей, словно пытаясь принять и осмыслить произошедшее. И мы бы поняли такую реакцию у нее, если бы я сам настаивал Элизабет моей женщиной, с вот такими вот соответствующими последствиями. Но она ведь сама подвела меня к этому, и все равно у нее такая реакция. Видеть ее такой мне было, мягко говоря, не по себе. Карен, Алиса, Ева, да даже Виолетта, я всех их могу относительно легко представить поникшими, но только не Элизабет, она же как скала в моральном плане. Тем более, когда тут дело касалось уничтожения чего-то столь омерзительного, как наркотики. Тем не менее, ее это все равно сильно расстроило. Видимо, даже такой, как она, тяжело видеть, как разрушаются годы усердной работы. И пока я не знал, как к ней такой подступиться, чтобы подбодрить хоть немного ее, за меня это, на удивление, сделала Алиса. Судя по всему, ей, привыкшей за это время видеть ее целеустремленной и с гордо поднятой головой, было еще труднее видеть ее в таком состоянии. Но меж тем время шло, и Элизабет начала постепенно приходить в себя, уходя с головой теперь исключительно в наш бизнес. И как раз таки в этот момент и произошло второе важное изменение. Со следующей недели обучение переходит в обычный формат, неожиданно для всех объявила наша классная учительница. И так как до следующей недели оставался этот, последний учебный день и 5 дальнейших выходных, можно сказать, что не успели мы, ученики, опомниться, как нам вновь пришлось просыпаться еще раньше, куда сильнее заморачиваться над своим внешним видом и тратить еще уйму времени, чтобы добираться до школы. Ну и в случае, вроде нашего с Алисой, когда пара буквально живет вместе, а нормальной половой близости чуть ли не в любой момент времени, с этого момента можно было успешно позабыть. Впрочем, как ни странно, идя сейчас в школу, я вижу достаточно много счастливых лиц учеников. Хотя, если так подумать, то, наверное, все дело в том, что они, в отличие от меня, имеют в школе куда больший круг общения, так что и такая форма обучения, когда они могут постоянно проводить время со своими друзьями, судя по всему, для них куда более предпочтительная, несмотря на все яркие плюсы дистанционных уроков. Раздумывая об этом, я прошел через школьные ворота, оказавшись на территории школы, где на меня теперь кидали взгляд и втихую обсуждали раза так в два чаще, чем пока я был вне территории школы. И это ведь, несмотря на то, что я уже как два с лишним месяца вышел из комы. Правда, видимо, видеть по веб-камере интерес обсуждения и вживую – это совершенно разные вещи. А как-никак надеялся, что излишнее внимание меня хотя бы сейчас обойдет стороной. Потому что если оно мне раньше просто было не нужно, то сейчас оно может мне на самом деле навредить, пока я не разберусь с Луисом и не буду спокоен за свою тайну. Уже вскоре я оказался в своем классе, расположенном на третьем этаже, в котором мне осталось пробыть совсем недолго. Еще всего лишь пару месяцев и начнутся каникулы, а после – переход на второй год обучения старшей школы. Быстро, однако, время пролетело, вроде только поступил, а уже скоро второгодкой стану. «Привет», подойдя ко мне, поздоровался со мной Тася. А вот явилась и еще одна моя головная боль. И пускай с самого начала учебного года он более ничего ненормально не делал, но у меня все время было ощущение, что вот-вот он вытворит нечто крайне проблематичное. И в целом, мне на это плевать, пускай делает, что хочет. Вот только, пока он не переходит черту, втягивая в это меня и дорогих мне людей. А он, к сожалению, перешел эту черту, доведя тогда до слез Карен. Тем не менее на данный момент хватает и иных проблем, кроме него. А потому, «Привет», совершенно обычно ответил я ему. После этого он прошел чуть дальше и сел на свое место, находящееся позади меня. Ну а далее, до начала урока, мы еще какое-то время болтали с ним о всякой чуши. Разве что, когда время уже заканчивалось, я спросил у него: «А ты, случаем, не знаешь, какие условия должен соблюсти класс, чтобы выйти за барьер?» «Нет, а почему тебя это интересует?» «Да так, есть веские причины, чтобы как можно быстрее оказаться за барьером». «Ну да, в принципе, можно сказать и так». «Понятно. Если хочешь, я могу попробовать разузнать». «А есть шанс узнать? Ну ты же зачем-то завел этот разговор», усмехнулся он. «А значит, сам веришь, что шансы узнать эту информацию есть даже у рядового ученика? Это ты себя-то рядовым называешь? Ну в таком случае и тебя к таковым отнести нельзя». И когда я уже собирался ему ответить, в класс зашла наша классная руководительница, что, пройдя по классу, встала за кафедру, заговорив: «Рада всех вас видеть в добром здравии. Этот классный час я хочу начать с важного и необычного для нашей школы объявления», и, сделав небольшую паузу, договорила: «Сегодня к нам официально перевелась новая ученица». «Новая ученица?» – тихо прошептал я. «Только не говорите. Войдите, пожалуйста». И после этих слов дверь класса открылась, и в нее вошла девушка, чьи длинные, слегка завивающиеся розовые волосы и яркая, лучезарная улыбка привлекли к себе сразу внимание всех в классе. «Вот же ж», чуть не матернулся я. «Знакомая?» Столь же тихо раздался сзади вопрос Тася. «Ага», ответил я, когда эта особа, пробежавшись взглядом по классу, остановила свой взгляд на мне. «Позвольте представить», вновь заговорила учительница, направив руку на вставшую посреди класса ученицу, Ева Мэллори. «С сегодняшнего дня она будет учиться с вами в одном классе. Надеюсь, мы подружимся». Глава 22. По мнению девушки, это было просто. Даже слишком просто. Ей достаточно было поговорить с родителями, а после с еще несколькими людьми. Всем им мило улыбнуться, немного пококетничать. И вот, она с небывалой для остальных легкостью достигла чего хотела, попала в нужной ей школе, в нужный класс. Ну а дальше исключительно дело техники, в которой ей нет равных. По ее соображениям, почти все люди – непроходимые глупцы, когда дело касается возникновения симпатии к кому-то или даже к чему-то. А все от того, что большинство, от собственной глупости, думает, что почти все решает одна единственная внешность. Однако, вместе с этим, есть и более подкованное в этом вопросе меньшинство, прекрасно осознающее, что внешность, пускай и играет важную роль, но чтобы вызвать у кого-то симпатию, нужно соблюдать и два других важных момента. Первый – это черты характера. Они должны быть хорошими и, главное, удобными для других. Второй – это психологические приемы. Их нужно не только знать, но и уметь успешно применять. Но почему-то никто из всех встреченных ее людей за всю жизнь не понимает, что если возвести все эти три фактора в абсолют, то можно выйти на совершенно иной уровень. Такой, когда ты со временем понравишься даже самым мнительным людям. И единственным исключением из правил, пожалуй, будут лишь люди с особыми психическими отклонениями, к которым подобрать нужный подход, к сожалению, не всегда возможно. Впрочем, эту девушку данный момент нисколько не волновал, ведь ей было сполна достаточно и ее нынешних возможностей, которыми, по какой-то неведомой ей причине, более никто не обладал. И периодически раздумывая об этом, она действительно не понимала, почему никто более, кроме нее, этим не владеет. Ведь это крайне просто. Нужно лишь всегда идеально выглядеть и ежесекундно следить за каждой, даже самой малейшей, частью своего тела. Слегка отклоненная от нормы осанка, неправильно выставленная ножка, слишком сильный вздох, необдуманные механические движения пальцем, это и еще многое другое сразу отбавляет множество баллов в оценке твоей привлекательности. Помимо этого необходимо всегда быть открытой и приветливой личностью, готовой всегда помочь и защитить даже самых презренных существ мира сего. Если успешно отыгрывать эту роль, то для всех и каждого ты будешь словно ангелом во плоти. Ну и конечно же, нужно заучить всевозможные психологические приемы, вроде пользы случайных касаний и копирования привычек собеседника, и использовать их, не забывая подстраиваться под каждого определенного человека, которого, естественно, нужно сначала быстро проанализировать, примерно поняв, какие у него вкусы. Именно благодаря тому, что она, не забываясь и на секунду, соблюдает все это, еще даже до того, как она появилась на территории школы, о ней уже говорили завидевшие ее ученики. «Эй, а кто это?» Думая, что она не услышит это, тихо спросил парень у двоих своих друзей, идущих рядом с ним. «Ты о ком?» И увидев едва заметный кивок своего друга. «А я без понятия. У нас разве вообще была такая учащаяся?» «Тоже в первый раз вижу ее», ответил ему второй друг. «Но на ней ведь форма нашей школы». «Ага, может, перевелась к нам? Надеюсь, на это она миленькая». «Миленькая, по-моему, она капец сексуальная». «Ага, и она никому из нас точно не светит. Ну уж помечтать-то можно, и хоть большинству бы девушек понравилось слышать нечто подобное в свою сторону, однако этой девушке, что уже бесчисленное количество раз слышала такое, было совершенно все равно. В ней это не вызывало абсолютно никаких чувств, настолько для нее это было привычно. Стоило же ей оказаться на территории школы, как подобные случаи стали повсеместны. Из-за этого ей в итоге даже не дали нормально дойти до главного учебного корпуса, целых два раза остановив, чтобы познакомиться и узнать, кто же она такая. Ввиду же того, что из образа ей было никак нельзя выходить, и первый учебный день всегда является самым важным, потому что именно на его основе будет строиться основополагающее отношение всех учащихся к тебе, ей в обоих случаях пришлось достаточно долго возиться, что просто не могло ее не раздражать. Она даже обдумывала, не наказать ли ей как-то их, ведь из-за этого она, в конечном итоге, чуть не опоздала на начало урока. Но, благо для них, она все-таки успела подойти к кабинету ровно тогда, когда в него уже собиралась заходить ее новая, классная учительница. Перекинувшись с ней парой слов, сначала в класс вошла учительница, а после уже и сама она. И по ее мнению, ей точно стоило стараться, проделывая все это, лишь ради одного только шокированного в тот момент выражения лица того самого парня, ради которого она оказалась именно здесь и именно в этот момент времени. Но хоть она так и думала, естественно, на деле для нее это толком ничего не значило. Просто обыкновенная, приятная забава, на которой нельзя останавливаться. Когда же учительница ее представила, она поприветствовала всех и прошла на свое место, после чего классный час продолжился. Вот только внимание всех в классе все равно было приковано к ней. И она, прекрасно это понимая, повернулась к тому самому парню и, улыбнувшись чуть ярче обычного, помахала ему рукой. На этом моменте лицо парня вновь слегка исказилось, так как уже в следующее мгновение все внимание в классе было приковано именно к нему. И он этому явно был не рад, пускай и старался делать вид, что ему все равно. И хоть девушка за весь классный час и последующий урок более ничего такого не делала, но даже так внимание их одноклассников все с него так никак и не сходило. А стоило же уроку закончиться, как все внимание в классе вновь сошлось на нем. И, конечно же, это потому. «Привет, Эдди», подойдя к его парте, поздоровалась с ним эта девушка. «Я так рада, что оказалась с тобой в одном классе, и для обсуждения их отношений в школе хватило бы только одного факта их знакомства». Но девушка явно намеренно решила подлить масло в огонь, обратившись к нему в максимально неформальном стиле, чем только подталкивает всех обсуждать и предполагать, кто они на самом деле друг для друга. «Привет, Ева», спокойно, но все же несколько промедлив, ответил он ей, встав со стула. «Я тоже рад». Очевидно, парень еще совсем не понимал, как ему на все это реагировать и что с этим всем делать. Зато рядом с ним был тот, кому явно это все казалось достаточно занимательным. «Ой, извиняюсь», с виноватым видом произнесла она, посмотрев на Тося. «Добрый день, мистер Тося», поздоровалась она с ним, уважительно кивнув. «Добрый день, мисс Ева. Хорошо, что он уже услышал, как меня зовут, а то было бы крайне паршиво, если бы он еще в такой обстановке, при всех одноклассниках, пытался завуалированно узнать, как меня зовут», пронеслось в этот момент в мыслях у девушки. «Извините, а вы что, друзья с Эдди?» – неловко спросила она. «Да», не задумываясь, ответил он. «Удивились из-за разницы наших статусов, и ведь даже не попытался нормально соврать. Либо считает, что я обычная дура, которая подобное даже не заметит, либо банально думает, что девушка моего статуса в любом случае ничего и никак ему не сделает. Хорошо, однако, быть талантливым и везучим мудаком, который может себе позволить так размышлять», подумала она, но ответила вместо этого. «Честно говоря, да. В таком случае, пожалуйста, давайте в дальнейшем перейдем на «ты», — мило предложил Тося. «А ты такой же показушник, как я и думала. Строишь из себя милого и заботливого человека, а на деле ни грамма эмоций никому не испытываешь. Чертов психопат», но ответила ему. «Если вас это не затруднит, то, конечно, не переживайте, не затруднит». Девушка на это кивнула, после чего посмотрела на стоящего рядом с ними и молчащего парня, который явно все еще активно размышлял, как ему действовать. «Эдди, а не проведешь мне, пожалуйста, экскурсию по школе?» «А, да, конечно, без проблем. Составишь нам компанию?» — спросила она у Тося. «Если считаете, что я не буду вам мешать, то почему бы и нет?» «Разумеется, не будете. Честно говоря, мне даже очень хочется пообщаться с вами». «О», — слегка наигранно удивился он, — «не поведете? В чем причина?» «Ну, я думаю, причина вполне очевидна», — и проговорив это, она засмущалась, кивнув в сторону стоящего меж ними парня. И пока сам парень растерянно хлопал глазами, а одноклассники, что еще были в классе, шокированно за этим наблюдали, при этом стараясь делать вид, будто заняты своими делами, он ей ответил лишь: «Понятно, вижу, вы с ним достаточно близки, верно?» «Да, раньше мы даже Ева», прервал ее парень, намекая, что она переходит черту. Но девушка и сама это прекрасно понимала, ведь она именно этого и добивалась. «Прости, я не подумала. Просто, понимаешь, наши пути разошлись против нашей воли, мы так давно не виделись, а потом вместе отпраздновали твое выздоровление». По одному лицу парня в этот момент можно было понять, что насколько эти слова на самом деле веские, однако девушка все продолжала. «И тогда, снова увидев тебя, я, как бы сказать», — смущалась она все сильнее, краснея. «Ой, я опять все испортила, прости». По мнению этой девушки, нет ничего лучше, чем образ милой дурочки. Парни, видя такую девушку, готовы писаться от счастья, вставая стеною на ее защиту, а другие девушки в этот момент лишь завистливо кусают локти, мечтая оказаться на месте этой самой дурочки. Тем не менее, они не могут так поступить, потому что нужно обязательно соблюсти два важных момента. Первый, чтобы ранее тебя только и видели в таком образе. И второй, нужно идеальное исполнение. Если же хоть один из них не соблюсти, весь образ разрушится, и тогда в тебе будут видеть не милую дурочку, а обычную колхозницу, приехавшую в город и пытающуюся быть модной и популярной. И в исполнении этой девушки этот образ всегда работал безотказно. И этот случай не исключение. Идеально. Всего несколько минут, и всей этой картине заданы нужные мне тона. Пройдет каких-то пару минут, и о нашей предыстории, наполненной чистой, непорочной любовью, узнает вся школа. А там с десятка-два минут, и об этом будет уже знать вся империя. При этом мы оба выставлены лишь жертвами, что были преисполнены чистой любовью, но, увы, так ничего не смогли поделать с печальным рокотом судьбы. Однако теперь-то все иначе, я чиста и свободна, а ты, вот-вот уже должен будешь объявить о своей настоящем положении в обществе. Конечно, наверняка найдутся недовольные, что я, всего спустя 3 месяца после смерти своего прошлого недомужа, говорю и делаю вот такие вот вещи. А еще мне наверняка придется натерпеться от своей ущербной семейки, пока ты не объявишь о своем положении. Однако я готова это все потерпеть. Ранее я еще раздумывала о том, действительно ли ты что-то из себя представляешь. Тем не менее, после того, что ты рассказал мне на день твоего выздоровления, у меня и мысли подобной не возникало. Ты сам, твой род и бизнес твоего рода, все это в перспективе может произвести невероятный фурор в мире высшего света. И мне недостаточно второстепенной роли, я хочу быть не просто где-то подле тебя, когда это произойдет. Я хочу стоять рядом с тобой, разделяя все до последней капли. Жаль, конечно, что за это место мне еще придется бодаться с Алисой Гарсией, чей статус выше моего, и Карен Агнес, с которой я вообще в этом никак не могу соперничать. Однако, даже пускай это так, я все равно уверена, что шансы у меня есть, и они достаточно хорошие. Тем более, если я привлеку на свою сторону кого-нибудь из них, пообещав помочь занять следующее место. И даже если никто из них в итоге не согласится, у меня все еще останется Элизабет, которая даже ради жалкого места третьей жены наверняка будет готова самолично закопать их обоих. Глава 23. Не понимаю, как ты можешь каждый раз так успешно притягивать к себе проблемы, высказалась Элизабет, услышав от меня о произошедшем сегодня в школе. Это ведь уже далеко не в первый раз, когда ты в первый же день буквально с головой окунаешься в новые проблемы. Хочешь сказать, я в этом еще и виноват, удивился я, в том числе, не полностью, разумеется, но отчасти, да. И в чем же, например, это не имеет смысла разбирать. Почему же? Потому что это затрагивает не твой интеллект, а части твоей личности, через которые ты наверняка не захочешь переступать. И договорив это, она, еще раз отпив свое любимое холодное кофе, поставила его на чайный столик. Мне на это оставалось лишь недовольно цыкнуть, прекрасно понимая, о чем она, после чего, устало облокотившись на спинку дивана, я все-таки спросил: «Ну и, что мне теперь делать с этим?» К сожалению, вариантов не так много, как хотелось бы. И, пожалуй, для начала спрошу у тебя вот что. Ты уверен, что это действительно случайность? Хочешь сказать, есть вероятность, что она нарочно поставила себя в такую ужасную позицию? По крайней мере, могу лишь сказать, что я не отрицаю такую возможность.